Первая часть плана была выполнена удачно. Когда из квартиры повалил дым, Света с Владом выскочили на улицу, вызвали из ближайшего автомата пожарных и стали ждать, когда соберется толпа. В такой ранний час народу собралось, конечно, немного, но вполне достаточно, чтобы, не привлекая к себе внимания, выяснить, где находится самая дорогая гостиница. Легенду придумал Влад с тем расчетом, чтобы минимально рисковать, если все-таки им не повезет, и они снова попадут в руки тех, от кого пытались сбежать. Если уйти из квартиры без всяких объяснений, то сразу будет ясно, что они что-то заподозрили, о чем-то догадались, и их непременно захотят убрать. А уйти под предлогом пожара вполне естественно. Влад особо настаивал в целях безопасности подчеркивать, что они не хотели подводить своих нанимателей. Убежище они нашли. Теперь оставалось выяснить, к кому в лапы они попали. К тем, кто их нанял для съемки, или к их конкурентам. Шансы 50/50, но это в любом случае лучше, чем стопроцентная гарантия смерти. Влад не сомневался, что погибнуть должна не только Светлана. Если он правильно угадал, то ее будут убивать у него на глазах, а это значит, что и его в живых не оставят. Когда из квартиры местной проститутки их перевезли в другое место, Влад, не рассчитывая на сообразительность своей подруги, начал ее инструктировать. «Про кино ни слова. Ты поняла?» «Рассказываешь про объявление, про собеседование, про бассейн, про турецкого султана. Ничего не придумывай. Говори только правду. Но про кино молчи». «Почему?» — недоумевала Светлана. «Потому что неизвестно, к кому мы попали». Объявление в газете, абонентский ящик — это вещи, которые известны не только нам с тобой. Они вполне легальны, и наше знание об этом никакой опасности не представляет. Кино — совсем другое дело. Если мы начнем об этом говорить, неизвестно, что им придет в голову. У меня нет четких аргументов. Я и сам не знаю, почему нельзя рассказывать про съемки, но чувствую, что нельзя». «Хорошо, я не буду рассказывать», — покорно согласилась Светлана. За те несколько часов, что она была знакома с Владом, она уже привыкла полагаться на него. Этот крошечный человечек взял на себя заботу о ней, он умнее, он лучше соображает, он ее спасет. Только бы у него не началась ломка. Свет подумала, что готова снять с себя последние украшения — и лечь в постель с кем угодно, чтобы добыть Владу наркотик. Если он взялся ее спасти, то и она должна позаботиться о нем. А все-таки он настоящий актер, — с восхищением подумала Светлана. Пока они толкались среди зевак на пожаре, да и потом, возле гостиницы, он ни на миг не отходил от нее, стоял, обняв ее за бедра и пряча лицо в складках платья, не дать не взять перепуганный пацан. Конечно, при дневном свете скрыть возраст Влада не удастся, но все-таки, если их начали искать, какое-то время они выиграли. Женщина с ребенком — не то же самое, что проститутка с лилипутом, это уж точно. Настя Каменская быстро стучала на машинке, поглядывая в английский текст. Она уже въехала в стиль Макбейна, в свойственную ему манеру строить фразы, в его лексику. Перевод шел легко, на одном дыхании, сюжет был интересным, и она изо всех сил старалась полностью переключиться на работу. Но что-то мешало ей получить удовольствие от книги, и Настя знала, что именно. Обида. Она придумывала всяческие оправдания оперативнику Андрею Головину, а вместо этого вспоминала, как одиноко стояла на платформе городского вокзала под холодным моросящим октябрьским дождем, как, превозмогая боль, тащила сумку со словарями в одной руке и портативную машинку в другой, как давала взятку дежурному администратору, как плакала у себя в номере от боли и унижения. И еще она вспоминала побагровевшее лицо Гордеева, когда он просил начальника отдела уголовного розыска помочь ей, молодой женщине. Все это складывалось в одну большую обиду, такую сильную, такую острую, что Настя переставала чувствовать себя спокойной, рациональной, равнодушной и хладнокровной, какой она обычно себя считала. «Надо же!» — пришло ей в голову. «Оказывается, у меня могут быть нормальные человеческие переживания. Я жалею старую Регину Аркадьевну, одинокую учительницу, нахально обманываемую своим любимым учеником». Мне даже немного жалко этого Колю Алферова, славный, добродушный, малый, совершенно бесхитростный. Но самое главное, я обиделась. Вот уж не думала, что я на это способна. Ай да Каменская! Ее немного удивляло, что за весь день ни разу не зашел Дамир. Конечно, он не влюблен. Но ведь зачем-то она была ему нужна и вчера, и позавчера. Что же, сегодня надобность в ней отпала? Любопытно, почему? Впрочем, вспомнила Настя, у него, наверное, Регина. После обеда старуха заглянула к ней и предупредила, что идет к Дамиру смотреть его работу, приглашала Настю с собой. Та под благовидным предлогом отказалась. На самом деле фильм-то она уже посмотрела, а огорчать старушку тем, что кому-то ее драгоценный Дамир успел показать работу раньше, чем ей самой, Насте не хотелось. Вообще, суета вокруг убийства не особенно взволновала соседку. Регина Аркадьевна напоминала Насте старую мудрую черепаху, которую уже ничто в этой жизни не может удивить. Наверное, сидит сейчас в дамировском люксе, попивает коньячок и разбирает по косточкам фильм, который так понравился Насте. Интересно, какие недостатки она в нем найдет. В предыдущие два дня она ложилась далеко за полночь. Накопившаяся усталость дала о себе знать. Норма перевода была выполнена, и Настя с чистой совестью улеглась спать пораньше.